Дамы и господа, прошу обратить ваше внимание, это последняя разработка. Универсальный многоцелевой герметик. Для начала проведем небольшой эксперимент. Возьмем бутылку, нальем в нее воды и выльем. Безусловно, внутренняя поверхность осталась влажной. Теперь внимание. Берем баллончик с герметиком, вставляем в горлышко бутылки специальный переходник, он входит в стандартную комплектацию, и нажимаем на головку. Да, вы правы, мадам, чудеса. Хорошо видно, как на глазах герметик многократно расширяется в объеме и начинает быстро твердеть. Процесс полимеризации идет практически мгновенно. Теперь прошу вас, разбейте бутылку. А вы удивлены? Да, совершенно верно. Герметик превратился в монолит. Осколки стекла, повторюсь, господа, предварительно смоченного, намертво приклеились к нему. Презентация. Хорошо-то как. Ступин убрал ксиву подальше и, жмурясь от весеннего солнышка, двинулся по направлению к Чернышевской. С неубранных всю зиму крыш свисали ледяные бомбы, орали от восторга влюбленные коты, а воздух был наполнен томлением, южными ветрами и вонью оттаивших помоек. Весело чирикали воробьи, брызгала капель девушкам на колготке, и весь мир казался прекрасным, а будущее удивительным. Наступал уикенд, пятница, и, несмотря на полуденный час, народу на улицах было не протолкнуться. Шатались бестолку молодые мутноглазые люди, бойкие барышни ловили похотливые взгляды и находили приключения на свои хорошенькие попки. А сыновья Кавказа собирались в стаи, демонстрируя удаль и золото зубов. Пахло перегаром, сигаретным дымом и разбавленными женским потом духами. Глаза, как у Насти, пустые. Ступин покосился на юную особь, садившую на ходу молотов коктейль, и, стараясь не наступить кому-нибудь на ногу, медленно потянулся к эскалатору. Больше всего на свете. Ему сейчас хотелось купить бутылку водки, выжрать ее дома, подальше от чужих глаз, и залечь, прислонившись к теплому боку Бакса, чтобы никаких мыслей. Вчера дал о себе знать барабан Борисов, зовущийся в миру Сергеем Ивановичем Жилиным. Утром сосед снизу увидел его тело, подвешенное за ногу, как раз за своим окном. На жилинской спине было вырезано «Стукач хуже провокатора», а вскрытие определило, что погибал он мучительно и страшно. Сперва через задний проход его накачали пенищимся, быстро твердеющим герметиком, затем кастрировали и только потом повесили умирать от потери крови. Входная дверь без повреждений, следы отсутствуют. Никто ничего не видел, не слышал, не знает. Профессионально сработали сволочи. Ступин шагнул на живую ступеньку эскалатора и медленно поплыл вниз, непроизвольно вглядываясь во встречные лица. Равнодушные молодые, красивые женские, скорбные старческие. Да, стоило воевать и вкалывать всю жизнь, чтобы вот так, зажав в кулаке 30 пенсионных долларов, выплаченных черт знает с каким опозданием, наблюдать творящийся вокруг бардак. Многоразовые прокладки, фигурный тампокс, грезы настоящей женщины. Сухо, сухо, сука. Ступин сошел с эскалатора и, продираясь сквозь толпу, двинулся в самый конец перрона. В руке он держал объемистый мешочек с раками. Настя попросила вчера. Причем врачи согласились с легкостью. Пожалуйста, ей уже можно все. Говоря честно, членостоногие были так себе. Мелкие, сваренные, неизвестно когда, сразу видно, что магазинные. Давно, когда-то, Ступин сам ловил их сотнями. Не таких, конечно, дохлых, а здоровенных, усатых. Хватит такой за палец, мало не покажется. Господи, сколько же лет прошло с тех пор! 10, а может, 15.